Глава 18. Следующие несколько недель Вилар был полностью поглощен фермерскими делами. Помимо этого, в один из дней он слетал на своем флиттере в столицу и получил свидетельство, по которому он может взять в жены Анфису. В принципе, им даже свадьбу можно было не справлять. Свидетельство подтверждало, что Анфиса и Вилар пара, но этот вариант был неприемлем для них. Свадьбу приурочили на второй месяц осени. Этот месяц посвящен дню рождения великого дракона, и считалось, что именно в этот месяц случаются чудеса. Гелия, Келвин, Мира стали иногда грустить, и через месяц у них начнется школа. Гардар еще целый год будет ходить в подготовительную школу, и ему, наоборот, хотелось скорее начать учиться. Малыш Даниэль еще этот год будет дома, а со следующего и он начнет ходить в детские подготовительные группы. В их семье наступило умиротворение. Вилар чуть ли не в прямом смысле летал на крыльях любви. Он был воистину счастлив и каждый день благодарил великого дракона за Анфису. Новости от Матильды фон Зарка дошли до фермы следующие. Матильда вошла во вкус, ей понравилось находиться в пансионате, особенно отравлять своим присутствием жизнь военных драконов в отставке. Матильда стала настоящим наказанием для провинившихся драконов, кто не выполнял необходимые минимальные нормативы. И однажды руководство предложило Матильде довольно странную должность – стать руководителем по словесному наказанию. Матильде так понравилось изводить своим острым языком несчастных драконов, что она согласилась. Бедненькие драконы. Зато ферма Оро вздохнула с облегчением. Матильда сюда не вернется. Она отписала свой дом и землю внукам, матери которых совершенно не любили сельскую жизнь, и продали имущество. Дом и землю выкупил Вилар. И в этот дом заехала молодая семья, глава которой очень хотела работать на ферме у Вилара. Курт и Кори стали частыми гостями в их доме. Женщина учила Анфису краушерасским кулинарным рецептам. Без ее мудрых советов и подсказок у нее вряд ли что-то бы вышло бы из этих мудреных, но вкусных блюд. По крайней мере, с первого раза точно не вышло бы. Как и с второго. Наверное, с третьего тоже бы не получилось. А Курт рассказывал о Виларе. Рассказывал о том, какой он замечательный дракон и фермер. Анфиса в этом давно убедилась. Вилар — настоящее золото. Уже долгих два дня Вилар находился в полях с другими драконами, но сегодня он должен был вернуться. Анфиса с детьми гостила у Кори. А вернувшись домой, дети запросили есть. Анфиса открыла холодильный шкаф, заглянула внутрь. Ей в нос ударил запах копченого мяса, и она опрометью бросилась в ванную. Влетев туда, она тут же кинулась к туалету. Она сидела, скорчившись на деревянном полу, и лицо у нее было белее мела. «Что с тобой, Анфиса?» Слегка испуганно спросила ее Гелия, садясь рядом с ней на пол. «Наверное, я что-то не то съела», — пробормотала она. «Сейчас вернусь на кухню. Не беспокойся обо мне, малышка». Гелия улыбнулась ей и убежала. В ванну зашел кот Крас и с тяжеловесной грацией взлетел на бортик в ванной. Он уставился на Анфису своими зелеными глазищами. «Ну и что ты так смотришь?» — произнесла она, поднимаясь с колен. Кот недовольно махнул пушистым хвостом и громко скрипуче мяукнул с такой интонацией, будто он считает Анфису недалекой дурочкой. Придя в себя, она накормила детей вкусным супом, сваренным по рецепту Кори, и пирожками. Как ни странно, несмотря на недавнюю тошноту, Анфиса все с жадностью съела и даже подложила себе добавки. До конца дня ей становилось периодически плохо, накатывала тошнота, и справиться с ней помогла еда. У Анфисы проснулся зверский аппетит. Стоило как следует поесть, и она чувствовала себя прекрасно. Осознание настигло Анфису за приготовлением ужина. Она заметила, что довольно шустро уплела целую 3-литровую банку соленых помидоров. И желудок тем временем оповестил ее, что не против бы еще и парочку слопать. В смысле, парочку помидорок, а не парочку банок. Они обсуждали с Виларом беременность, но тем не менее это событие все равно стало неожиданностью для нее. Но очень приятной неожиданностью. Она с замиранием сердца приложила руки к еще плоскому животу и в широкой улыбке растянула губы. У них с Виларом будет ребенок. В этот вечер все собрались за ужином. Вилар вернулся с дальних полей, пришли к ним Курт и Кори. Дети за весь день нагулялись и очень хотели есть. А Анфиса со счастливой улыбкой накрывала на стол. Ее распирала тайна. Она кипела у нее на кончике языка, просила снаружи. И Анфиса несколько раз еле удержалась, чтобы не зажать рот руками. Так сильно ей хотелось со всеми поделиться. Но первому она скажет Вилару, когда они останутся наедине. После ужина Кори с Куртом отбыли домой, дети были уложены спать, и Анфиса с Виларом остались вдвоем. Они устроились в кабинете в уютном и большом кресле, крепко обнялись и некоторое время целовались, счастливые до одыри, разомлевшие, сонные. Потом Анфиса устроилась на коленях у любимого, обвела руками его шею и сказала: «У меня есть страшная тайна». «Анфиса, может, тайна подождет? Я за эти два дня так соскучился». Они, словно дети, стараясь не шуметь, но похихикивая, побежали по коридору, ворвались в спальню и обнялись прямо на пороге. Судорожно, резко и с рычанием срывали друг с друга одежду, целовались жадно, словно в последний раз. Анфиса упала навзничь поперек кровати и заурчала довольной кошкой, чувствуя губы Вилара на своей обнаженной спине. Он торопливо путался в рубашке, норовя одновременно расстегнуть брюки. Секунды позже он обнял ее, привлек к себе. «Я тебе говорил, что люблю тебя», — прошептал он хрипло в ее ушко. Анфиса от легкой щекотки рассмеялась и сказала: «Целых два дня не слышала признания». Вилар прикусил кожу на ее шее и потом произнес: «Люблю тебя, Анфиса». Он ласкал ее бережно и жадно, нежно и смело, чувствуя себя настоящим захватчиком, смелым воином и робким юношей. Они сплетались воедино, отстранялись, чтобы насмотреться и насытиться друг другом, соскучиться и вновь с более сильной страстью кинуться в объятия друг другу. Она нежно улыбалась и гладила подрагивающими пальцами лицо склонившегося над ней мужчины. А потом был вихрь и буря, искрящийся водоворот, в котором оба завертелись, сплелись, утонули, сплавились в единый отблеск пламени, стали общим вздохом, общим стоном, общим телом и единой кровью. Самим этим водоворотом, звездами и тьмой, светом и солнцем, началом всех начал и счастливым концом всех сказок на свете. «Вэл», — позвала она устало, но с довольной улыбкой на губах. «Да, любовь моя». «Я беременна». За окном пел ветер, кидая в окна листву, скрипели деревянные половицы, и даже было слышно, как по коридорам крадется крас, стуча своими длинными когтями. Вилар смотрел на Анфису, до конца не понимая смысла сказанного. Анфиса затаила дыхание, продолжая счастливо улыбаться и ожидая от Вилара бурной радости. Но Вилар молчал и хмурился все сильнее и сильнее. Улыбка сошла с лица Анфисы. Она медленно приподнялась на локтях, вглядываясь в хмурое лицо любимого. Вилар осторожно коснулся ладони ее плоского живота и как-то обреченно прошептал: «Будет мальчик». «Очень возможно», — с улыбкой произнесла она, кладя поверх его ладони свою ладонь и переплетая с ним пальцы. «Анфиса, я думал, что готов к твоей беременности, но оказывается, что нет. Мне страшно за тебя. А вдруг, когда проклятие спадет, ты все равно погибнешь? О, великий дракон, что я несу? Кажется, схожу с ума». «Точно, Вэл, ты спятил?» — зло процедила она. «Только не говори, что ты не рад нашему малышу, Вилар. Неужели ты не рад? Я просто в шоке. Бедный наш малыш-сиротка». «Что ты такое говоришь?» — недоуменно и печально спросил Вилар. Анфиса гневно сузила глаза. «Я расскажу нашему ребеночку все-все, не сомневайся. Скажу, что его папочка-дракон струсил, решив, что проклятие меня убьет. Что он был не рад этой новости о ребенке. Я расскажу малышу про то, как ты выгнал меня беременную из дома, потому что мамочка обиделась, а папочка повел себя как олень». «Анфиса!» — разозлился уже Вилар. «И еще расскажу про то, как я ползала в коровьих лепешках на коленях, умоляла тебя о милости, а ты гордо отворачивался». «Что за бред ты несешь?» У Вилара было такое лицо, словно его стукнули пыльным мешком из-за угла, и Анфиса, не выдержав, расхохоталась. «Анфиса, это совсем не смешно». Она резко прекратила смеяться, взяла в руки подушку и процедила, примеряя свой снаряд для удара. «Конечно, не смешно. Это трагедия. Ты меня не любишь. Ты не рад нашему малышу. Ты не веришь в меня и не веришь в нас. И ты сомневаешься в том, что проклятие рухнет, и мы наконец-то будем жить счастливо». Она замахнулась подушкой и начала колотить ее Вилара, но недолго. Он перехватил ее, спеленав брыкающуюся девушку в одеяле, горячо поцеловал и четко произнес: «Я тебя люблю, Анфиса, больше жизни люблю. И нашего малыша тоже. Прости, что засомневался. Конечно же, я верю в нас и верю в силу нашей любви. И больше никогда не говори тех жутких вещей». «Значит, свадьба все-таки будет?» — наигранно-капризно спросила она. «Еще какая?» — улыбнулся он. «Слава Богу и слава великому дракону. и никогда не сомневайся в нас, понял?» «Понял». И сейчас Вилар выглядел и был очень счастливым. А через полчаса, вдоволь нацеловавшись и наобнимавшись, Вилар заявил: «Нам нужен дом побольше, и я хочу, чтобы мы жили в огромном поместье. Я найму штат слуг, и тебе больше никогда не придется готовить и убирать. Прости, что не позаботился об этом раньше. Я идиот». «Я буду рада новому дому и хотела бы обустроить его сама. И от помощников не откажусь, чего уж лукавить». Вилар распеленал ее и, прижав к себе крепко-крепко, сказал: «Все, что ты захочешь, Анфиса, все для тебя сделаю». Она блаженно размякла в его объятиях и тихо засмеялась. «Все просто замечательно, все так здорово, что даже не верится. Она самая счастливая женщина». Все вокруг переменилось. Они ездили к докторам, которые подтвердили ее положение. И новость о беременности Анфисы разнеслась по ферме и за ее пределы, со скоростью света. Вилар принимал поздравления от знакомых и незнакомых ему людей и драконов, что слали открытки, письма, голосовые и голографичные сообщения. Ведь все знали, что Анфиса пара Вилара. А это означало, что с рождением малыша проклятие Арро окончательно падет и исчезнет в небытие. Дети были счастливы. Они уже давно и искренне любили Анфису и были очень рады, что после рождения братика или сестрички она не умрет и останется с ними навсегда. Дети по очереди и по несколько раз на дню прикладывали ушки к плоскому животу Анфисы, пытаясь услышать малыша. Анфиса смеялась и говорила, что еще рано. Но разве детей это останавливало? Вилар тоже часто гладил ее живот и мечтательно улыбался. Через несколько недель Анфиса начала опасаться, что на животе у нее вырастет мозоль от частых прикосновений и поглаживаний. Вилар окружил свою любимую такой опекой и заботой, что Анфиса начала потихоньку звереть. Но Вилар непреклонный, с особой маньячностью запрещал Анфисе хоть как-то напрягаться. Доходил даже до абсурда. Вилар переживал навредить любимой и решил все 9 месяцев поститься, не прибегая к постельным утехам. И вот тогда Анфиса окончательно психанула и закатила Вилару скандал, после которого мужчина долго и нежно доказывал свою любовь и просил прощения. Итог: Анфиса получила немного свободы. Малыш Даниэль окончательно оправился от проклятия. Пятно практически сошло на нет. Осталась лишь бледная и едва заметная точечка. Он же не был тем молчаливым и малоподвижным ребенком, а проявлял всю свою детскую активность и любознательность. Вилар все-таки нанял персонал. Теперь, когда все знали, что Арро нашел свою пару и проклятие исчезает, повара, горничные и няньки выстроились в очередь к нему. Также Вилар основательно занялся проектированием и постройкой нового дома. В процессе была задействована вся семья. Каждый ребенок подробно описывал, какую комнату себе желает. Анфиса подсказывала, корректировала и давала детям идеи. Дом должен был получиться просто гигантский, но Вилар считал, что надо бы его еще больше сделать. Анфиса не возражала. Она любовалась своей семьей. Такая красота. Мужчина занят делом, строит свой дом и доволен собой. Дети играют в тихие игры и практически больше не шалят. У них появилось много друзей, которые стали частыми гостями в их доме. Крас вальяжно раскинулся на диване и с полуоткрытыми глазами наблюдает за суетой. Анфиса листает голограф и читает о рождении дракончиков. В общем, идиллия, она и в Африке идиллия. Анфиса пролистнула несколько неинтересных статей о том, как учить правильно ребенка ходить, пофыркала над этими статейками и вдруг заметила мигающую рекламу о драконьих играх. «Вилар», — позвала она своего мужчину. «А помнишь, ты говорил, что когда-то участвовал в драконьих играх?» Он улыбнулся и кивнул. «Было дело». «Может, ты в этом сезоне примешь участие?» Ласково поинтересовалась у него Анфиса. Дети заинтересованно замерли, оторвавшись от своих игр. «Да, папа, это было бы очень здорово», — захлопал в ладоши Гардар. «У тебя такой красивый дракон, папа», — восхищенно произнесла Мирра. «Ты всех победишь», — воскликнула Гелия. «Папочка, мы будем болеть за тебя», — пролепетал Даниэль. «Папа, соглашайся», — кивнул серьезно Келвин. Вилар выслушал детей, посмотрел на улыбающуюся Анфису и запустил пятерню в густую шевелюру со вздохом, спросил: «Отказ не принимается, я так понимаю?» Дети со смехом замотали головой, а Анфиса рассмеялась. «Ты будешь первым, Вэл?» «Анфиса, игры выпадают на месяц нашей с тобой свадьбы. «Мы поженимся, а через 5 дней начнутся соревнования», — произнес Вилар, поиграв бровями. «Это прекрасная новость, Вэл». Глава 19. Вилара фон Арро было не узнать. Статный, красивый молодой дракон стоял, держа под руку свою беременную красавицу-жену, и улыбался спокойной и умиротворенной улыбкой. Широкие плечи и грудь дышали силой, взгляд его был прямо ясен. Он был одет в белоснежный костюм, отороченный золотой нитью. Многие давно забыли, как хорош собой дракон фон Арро, а теперь вот увидали воочию. Его старые приятели, давние знакомые, восхищенно наблюдали за уверенным мужчиной. А его супруга Анфиса? Красавица-невеста в свадебном платье. Как же светились ее глаза! В них не было и маленького облачка сомнения. Кажется, ничто не могло поколебать грядущее счастье. Сейчас сбывалось то, что когда-то грезилось, когда-то чудилось, когда-то виделось в свете священных свечей на волшебном алтаре. Она привлекла к себе еще больше внимания. Беременная невеста выглядела в белоснежном свадебном платье очень элегантно и нежно. Ее платье было с сильно завышенной линией талии, летящей юбкой, отделанной нежнейшим кружевом и перламутровыми драгоценными бусинами. На плечи ее был накинут кружевной палантин. Волосы невесты были собраны в простую, но элегантную праздничную прическу. Дети, что стояли рядом с четой, гордо задирали подбородки и тоже были одеты в красивые наряды. Девочки в пышные платья, а мальчики в костюмы. Праздничная процессия направилась в храм к алтарю, где их уже ждал жрец великого дракона. Гостей и просто любопытных собралось целое море. Люди и драконы хотели увидеть ту женщину, что нашлась для несчастного проклятого дракона и оказалась его парой. Проклятые драконы по статистике не находили своей пары, а тут случилось такое событие. Ведь история Вилара означала, что и проклятые имеют шанс все изменить и стать счастливыми. Анфиса и Вилар преклонили колени возле алтаря, и жрец, пожилой и улыбчивый дядечка, одетый в белое летящее мужское платье, произнес благодарность великому дракону и попросил его благословения для молодой пары. Анфиса и Вилар окунули руки, поднесенную помощниками жреца стеклянную прозрачную чашу, наполненную кристально чистой водой, и как только их руки коснулись воды, жидкость окрасилась в золотистый цвет. Жидкость стала выглядеть как расплавленное золото. С другими женами Вилар опускал руки в священную воду, и она становилась лишь слегка позолоченной, но никогда не была такой насыщенно золотой и сияющей. В толпе раздался всеобщий вздох. «Перед нами истинная пара! Великий дракон благословил вас. Отныне ты, Анфиса, стала супругой дракона, Вилара фон Арро, и имя твое звучит так — Анфиса фон Арро. Вилар, сын, чей отец подлостью проклял тебя, ты получил великое благословение. Ты прошел долгий и тернистый путь, но не сломался под гнетом своего проклятия. Ты нашел свою пару и скоро избавишься от проклятия. Вы оба заслужили быть счастливыми. Берегите и любите друг друга. Пусть великий дракон соединит ваши души и в следующих жизнях». Пир закатили на всю округу, и за длинным столом то и дело звучали здравицы в честь молодых, всех 5 наследников, ну и отдельно за малыша, которого они ждут. А ждут они, кстати, мальчика. Когда гости остались сами по себе, а детей забрали к себе Курт вскоре, Анфиса и Вилар вбежали в свою спальню. «Моя жена», — прошептал он, — «жена навеки и...» «И навсегда», — закончила она фразу, — «а ты мой муж, Вилар, самый необыкновенный, самый лучший мужчина во всех мирах. Я такая счастливая». Они целовались так, словно впереди их ждала только вечная разлука. Ноги у Анфисы стали ватными и слабыми. Она упала бы, не сжимая Вилар в надежных объятиях. Они были наполнены любовью до краев. Они сами стали любовью. Их души рвались ввысь, переполненные нежностью, доверием, теплом, силой, лаской, осознанием, переполненные любовью. Матильда фон Зарка сидела в своем домике, выделенной ей пансионом, тяжело и горестно вздыхала и пила травяной чай. Рядом сидела старушка-подружка и пила крепкое, а Матильда ей люто завидовала. Дело в том, что за пару месяцев Матильда довольно сильно поправилась. Негодяй доктора с пансиона, которого надо бы лишить лицензии и отправить на пенсию, запретил ей любимое лакомство под страхом смерти. Матильда очень любила принимать поппи с крепким. И теперь нервы у Зарки были еще сильнее расшатаны. И потому совершенно неудивительно, что бедные драконы-воины в отставке с старались выполнять все задания своих начальников и требования докторов, только чтобы не попасть в наказание к Зарке. Матильда растянула в хитрющей улыбке свои старческие губы и сказала: «Пойду, что ли, посмотрю я, как вояки играют в свои спортивные игры. Дам им несколько советов, а то ведь не осталось больше в жизни счастья, чем вояки мои. Глаз да глаз за ними нужен». Глава 20. Столица натурально ревела, и все ждали начала игр. Первый день был посвящен скорости. Победит тот дракон, кто преодолеет все препятствия, прилетит первым. Драконам необходимо будет пролететь под камнепадом, потом преодолеть пылающую огнем пещеру, потом будет морской участок, где из воды на драконов нападут огромные монстры с цепкими щупами. И попавшись в такой щуп, дракон уже не сможет выбраться. И последний участок самый сложный. Необходимо преодолеть узкие постройки, не свалить их и не сломать, и даже не задеть. Когда Анфиса узнала, какие препятствия ждут драконов, то вцепилась в Вилар и запричитала, что передумала. Она ведь не знала, и балда такая даже не поинтересовалась, как проходят эти чертовы игры. На ее панические вопли расхохотались драконы, что находились рядом. Вилар посмотрел на хохотунов ледяным взглядом, и смех прекратился. Он обнял нервничающую супругу и с улыбкой сказал: «Это все не настоящее, Анфиса. Я не сгорю, меня не пришибет булыжником, и меня не съест чудовище морское. Это голограмма. Просто если я не пройду какой-то участок и как будто бы сгорю, то просто выбываю из игры и не получу победу в скорости. Но смогу участвовать в других. Я, кстати, записался еще на силу и на плавание». «О, великий дракон, Вилар, я что-то уже пожалела, что ввязала и уговорила тебя на эти игры». Анфиса чувствовала, как тело потеет от страха за любимого. Руки дрожат. И еще так не вовремя и захотелось в туалет. Вилар как мог успокоил любимую и отправился с Куртом, который вызвался быть помощником участвующего в играх дракона. Анфиса напоследок страстно поцеловала своего мужа, пожелала ему удачи и сказала, чтобы главное, он вернулся к ней живым. Ведь сейчас Вилар уйдет и будет проходить процесс оборотов дракона, и он на 3 дня станет зверем. Анфиса осталась с Кори и детьми, которые, наоборот, были рады оказаться в столице и побывать на настоящем огромном стадионе, где находился гигантских размеров голографический экран, по которому будут транслировать игры в объеме. Был тут и помост для ведущих и судей, которые будут комментировать и засчитывать очки или штрафные для участников. Стадион вмещал в себя 5 миллионов человек и драконов. Это был просто нереально огромный стадион, овальной формы. А само соревнование на скорость пройдет не на этом стадионе, а на специальном полигоне, подготовленном для этих игр. На стадионе на второй день будет проходить соревнование на силу. И Вилар туда записался. Открытие игр они пропустили, так как Вилару нужно было хоть за пару дней немного подготовиться. Анфисе с детьми и Кори полагалась отдельная ложа с личным официантом. Игры должны начаться через 6 часов, и первое соревнование продлится около 3 часов. Стадион был забит под завязку. Шум стоял невероятный. Все с нетерпением ждали начала первого соревнования. Анфиса сидела в своей ложе, как на иголках. Дети шумно переговаривались и крутили головами, рассматривая разношерстную публику. Только Кори была спокойна, как удав, и пила лимонад. И, наконец, раздался голос ведущего. «Уважаемые краушранцы, вы готовы увидеть невероятное зрелище?» «Да!» — раздалось громогласное. Анфиса нервно выдохнула. «Сегодня мы узнаем, кто из драконов самый быстрый, самый ловкий, самый маневренный и самый лучший!» «Да!» — раздался повторный крик зрителей. «Тогда встречайте аплодисментами наших участников!» Трибуны взорвались аплодисментами, свистом, топотом ног и криками. «Итак, встречайте!» — ведущий начал называть имена участников. По одному на огромный помост стали подлетать гигантские драконы. Красные, зеленые, серые, желтые, сиреневые, черные, серебряные. Каких только расцветок не было. Всего собралось 13 драконов-участников. Ведущий назвал имена, и публика приветствовала каждого дракона. Вилара ведущий назвал самым последним, и тут уже закричал во все горло Анфиса, вскочив со своего места. Она махала руками своему мужу и кричала: «Вилар! Вилар!» Дети, взяв с нее пример, тоже стали выкрикивать имя отца и махать ему. присоединилась и Кори. Сидящие ниже зрители недовольно обернулись на Анфису. «Ты чего орешь? Это же проклятый Оро! Не будь дурой, поприветствуй лучше других драконов!» «Это мой муж, болван!» Разозлилась Анфиса и заверещала еще громче. Некоторые драконы сморщились от ее воплей. «Ну да, ну да. Когда Анфиса повышает голос, он становится визгливым и довольно противным. Зато ее очень хорошо слышно». «Так это правда? Ты его пара?» Раздалось с верхней ложи. «Правда, правда», — подтвердила за Анфису Кори. Соседствующие ложи с драконами подхватили имя Велар, потом другие, пока уже весь стадион не кричал «Велар! Велар!». Синий дракон распахнул свои огромные крылья и издал оглушающий рев, приветствуя свою семью и всю трибуну со зрителями. Когда шум утих, Кори легонько похлопала Анфису по руке. «Зачем ты это сделала?» «Что именно?» — не поняла Анфиса. «Если Велар проиграет, то ему светит позор. Ни одного дракона так никто не поприветствовал». Анфиса улыбнулась Кори. «Дорогая, Велар принял участие в соревнованиях не потому, что он так захотел, а потому что его попросили мы, я и дети. И он априори не может проиграть, в лепешку расшибется, но придет первым, потому что это было важно для его семьи, а не для него самого, понимаешь?» Кори лишь головой покачала. Ведущий тем временем объяснял правила, рассказывал, какие участников поджидают опасности. Потом поименно назвал судей и дал им слово. «Да победит сильнейший!» Трибуны снова взорвались радостным криком. Драконы стали подниматься к небу и улетать на стартовую площадку. Вслед за ними полетели сотни маленьких голографов, которые будут снимать все происходящее и транслировать на огромный экран. Анфиса сказала детям и Кори держать кулачки за Велара. На экране появилась стартовая площадка, на которой в линию выстроились зубастые и чешуйчатые звери. Они порыкивали, тяжело дышали, махали кожистыми крыльями и размахивали смертоносными гибкими хвостами. «На старт! Внимание!» Все замерли, отчего тишина показалась Анфисе оглушающей. «Вперед!» Трибуны закричали, драконы молниями ринулись ввысь. Сердце Анфисы заколотилось, как сумасшедшее, норовя вылететь из груди. Сначала драконы летели все на одном уровне, пронеслись над пустынной степью. Синий дракон, от которого Анфиса не отводила глаз, был стремительным и, как казалось Анфисе, самым красивым. Степь сменилась скалистой поверхностью, острые высокие копья, словно пики, на глазах стали вырастать из-под земли, стрелами взлетая ввысь, норовя насквозь пронзить драконов. Это было похоже на то, как запускают ракеты в воздух. Синий дракон взмыл вверх, облетая появляющиеся справа и слева препятствия. Одному дракону не повезло, его насквозь пронзила одна из стрел. Это был желтый дракон. Трибуны тут же ахнули. «Участник Корон фон Бьорк выбыл. Пожелаем удачи остальным участникам!» Раздался голос комментатора. Он продолжал говорить и говорить, комментируя пируэты драконов и попутно рассказывая об участниках. Наконец-то страшный участок остался позади. Драконы уже на разных расстояниях друг от друга летели, кто впереди, кто далеко позади. Велар находился посередине. «Правильно, дорогой», — подумала Анфиса. Она поняла его план. «Пусть следующее препятствие испытают на себе те, кто летит первым». Появился новый участок, гигантская пещера, освещенная миллионами маленьких светильников, создавая невероятную иллюминацию. И вдруг с потолка пещеры начали рушиться огромные куски породы. Булыжники падали, и каждому дракону пришлось почувствовать на себе удары камней, так как камнепад был сродни ливню. Анфиса закусила кулак. Она видела, как на хвост синего дракона упал огромный булыжник, и он издал рев раненого зверя. «Кори, они что, чувствуют все?» «Конечно», — кивнула Кори. «Это хоть и голограммные препятствия, но ощущения они воссоздают настоящее. Боль реальная, Анфиса, не бойся, на самом деле никаких ранений не будет». «Кошмар», — выпалила Анфиса. «Велар мне не сказал об этом». «Не хотел, чтобы ты волновалась». Пожала плечами невозмутимая Кори. Анфиса разволновалась еще больше. Все драконы миновали камнепад, никто больше не выбыл. Летели драконы дальше по коридорам бесконечной пещеры. И молниеносно, словно из ниоткуда, сверху и снизу, на драконов обрушился огненный водопад, опаляя чешуйчатую кожу зверей и заполняя дымом пещеру, отчего стала пропадать и видимость. Трибуны продолжали реветь и хлопать. Им нравилось это зрелище. Драконы стали издавать громкие рычащие звуки, наполненные дикой болью. Анфиса увидела, как три дракона были полностью охвачены огнем и горели. Они страшно ревели, бились об острые каменные стены, старались потушить пламя. Но все было тщетно. Оно их пожирало. «Еще трое выбыли из игры, подарим им прощальные аплодисменты!» Раздался ненавистный уже Анфисе голос ведущего. «Осталось 9 драконов, лучшие из лучших. Кто же одержит победу?» Анфиса вскочила со своего места и уже стоя смотрела на ужасное соревнование. «Как это может вызывать восторг и нравиться?» Она недоумевала. «А как могли нравиться римлянам кровавые гладиаторские бои?» Ехидно поинтересовался у нее внутренний голос. «Здесь хотя бы все не по-настоящему, хоть участники и получают все ощущения, как в реальности». Дети тоже сидели с бледными лицами, но они просто переживали за отца. Им было все равно, что там будет с другими драконами, лишь бы их папа пришел первым, целым и невредимым. Анфиса дала себе обещание, что больше не позволит ни Вилару, ни детям участвовать в этих кошмарных играх. Наконец драконы вырвались из плена жуткой пещеры на свободу. Опаленные, дымящиеся, местами с сильными ожогами, уже немного уставшие, они летели над морской гладью, которая казалась совершенно безобидной. Но Анфиса помнила, что оттуда должно появиться чудище, морской спрут с цепкими щупальцами. Только она подумала об этом, как длинный щуп стрелой вылетел из воды, целясь серебряного дракона, который ловко увернулся от него вправо. Щуп упал обратно в море, образовав высокую волну. Серебряный дракон, когда уклонялся от щупа, сильно толкнул синего дракона, Вилара. Синий дракон от удара издал недовольный рык и чуть снизился, но тут же с сильными взмахами крыльев стал снова набирать высоту, но было уже поздно. Два длинных щупа вылетели из воды и ухватили синего дракона, словно плющом обвившись вокруг гибкого и сильного тела дракона, который смертоносными когтями вцепился в плоть щупалец. «Вилар!» — закричала Анфиса. «Папа!» — хором воскликнули дети. Даже Кори вскочила со своего места с волнением, наблюдая за происходящим. «Кажется, наши игры покидают и синий дракон. Тот самый Орочо проклятие скоро спадет. Очень жаль. Видимо, потерял оробовую сноровку, скорость и силу». Тем временем из воды показалась гигантская круглая пасть, окруженная тысячами острых, как бритва, зубов. Красный шипастый язык потянулся к синему дракону. «Вилар!» — закричала, что есть мочь Анфиса. «Вилар!» По щекам женщины потекли градом слезы. Дети тоже заплакали. Хоть все не настоящее, но это выглядело невероятно жутко. Синий дракон изо всех сил пытался выбраться из плотных пут спрута, который приближал зверя к себе, чтобы заглотить. «Милый, я верю в тебя», — прошептала Анфиса. «Пожалуйста, выберись. Великий дракон, помоги же ему». Дракон издал громкий страшный рев, извернулся и впился острыми зубами в щуп. Спрут выпустил из моря еще 5 своих длинных щупов и заревел. Ему было больно. Вилар вцепился зубами и когтями и рвал плоть морского чудовища. Щупы отпустили дракона, который уже находился в воде рядом с огромным спрутом. Неизвестно где, находя в себе силы, дракон стал взмахивать крыльями и очень тяжело подниматься. Вода стекала по его гибкому телу. Спрут выпускал в дракона свои щупы, но Вилар уже уверенно облетал их, а потом, чтобы вновь не попасться, схватил один щуп мощными лапами и разорвал его на куски. Монстр заревел и бешено стал молотить своими длинными щупами по воде. Море бушевало, поднимая огромные волны. Оно свирепо пенилось и негодовало. Вилар поднимался все выше и уже стремительно летел вперед, подальше от морского гада. «Да!» — закричала Анфиса от своего крика, сама чуть не оглохла. «Ура!» — закричали дети. «Это наш папа!» «Я не верю своим глазам!» — прокричал ведущий. «Впервые! Только вдумайтесь, впервые за всю историю драконьих игр участник смог вырваться из пут морского чудовища!» «Вилар, Вилар, Вилар!» — скандировали трибуны. Он летел сильный, непобедимый, гордый. Настоящий дракон, настоящий мужчина, который, несмотря ни на какие невзгоды, умеет преодолевать любые препятствия. Море осталось позади. Синий дракон летел быстрыми взмахами крыльев, увеличивая скорость и уже нагоняя своих соперников. Драконы были удивлены, когда потрепанный синий дракон вернулся в строй и, издав яростный рык, обогнал их. Впереди осталось последнее препятствие. Огромное поле было усеяно высокими башнями, которые были сделаны будто из песка. Только тронь, и они рассыпятся. Драконам необходимо было пролететь между этими разноуровневыми башенками и не задеть их, не разрушить. Высоко тоже не подняться. Сверху стелется ядовитый зеленый туман, обжигающий и разъедающий толстую шкуру дракона. При этом испытании драконы должны были показать свою маневренность, гибкость и ловкость. Анфиса дрожала от нетерпения и переживаний. Дети тоже не сидели на своих местах, а стояли с раскрытыми ртами и в напряжении наблюдали за своим отцом. Вилар летел первым, но гадкий серебряный дракон сидел у него на хвосте и, набирая обороты, начинал обгонять Вилара. Но вот на его пути встала хрупкая башня. Серебряному пришлось отстать и облететь ее с другой стороны. И чуть-чуть снизить скорость. Вилар круто повернул бок, убрав крылья, чтобы не задеть ими хрупкие башни. Пролетел, не задел. «Фух!» — раздался всеобщий облегченный вздох на трибунах. Очевидно, что все стали болеть за синего дракона, за Вилара. Но конца и края не было видно этого проклятого участка. Вдруг три дракона яростно зарычали. Они столкнулись друг с другом. Все трое разрушили довольно много башен. «И снова трое участников выбыло! Какая жалость! На последнем препятствии провалились! Подарим им свои аплодисменты!» Осталось шесть драконов. Четверо летело где-то далеко позади. А впереди, маневрируя между хрупкими постройками, стараясь не уступать друг другу, из последних сил рвались вперед два дракона. Синий и серебряный. «Вилар, давай, миленький, не дай этой серой ящерице тебя обогнать! Сделай его, Вилар!» — воскликнула Анфиса, засовывая от волнения в рот локон своих волос. «Папа, давай!» — крикнули дети. Стала видна финишная прямая. Оба дракона шли на равных, ловко облетая хрупкие препятствия. «Осталось совсем немного. Кто же? Ну кто же победит?» — воскликнул ведущий. Вдруг серебряный дракон махнул своим шипастым хвостом и ударил им по синему дракону. Было видно, что шипы оставили глубокие царапины на боку синего дракона. «Вот же собака серая!» — воскликнула Анфиса. «Кори, ты видела? Он ударил Вилара! Эта ящерица посмела ударить Вилара!» Анфиса негодовала. «Серебряный дракон допустил ошибку, нарушил правила не причинять физического вреда сопернику. Серебряный дракон выбывает!» Раздались скрики на трибунах. Кто-то был недоволен, кто-то обрадованно закричал. Но серебряный дракон и так бы проиграл. Он задел крылом хрупкую башенку, и она рухнула. Раздался негодующий рев проигравшего. Вилар мчался вперед и пересек финишную прямую. «Ура!» — громом раздались голоса зрителей. Анфиса, Кори и дети тоже радостно закричали и обнялись. Дети радостно прыгали. «Он победил! Наш папа победитель!» «Это невероятно! Просто невозможно! Дракон синей масти тот самый, что когда-то был проклят, но не терял надежду, и удача повернулась к нему лицом. Он встретил свою пару и выиграл в первом соревновании. И не просто выиграл. Вилар фон Арро — первый дракон, который смог вырваться из плена морского чудища. Поздравляем его! Вилар фон Арро — победитель! Вилар фон Арро — самый быстрый, самый ловкий, самый маневренный дракон!» Началось что-то невероятное. Драконы один за другим возвращались на помост, и к ним с криками и воплями сбежали с трибун драконы и люди, правда, это были одни мужчины, и они громко поздравляли победителя. Набежавшая толпа народа огромной волной подхватила гигантского синего дракона и начала подкидывать вверх с радостными воплями. «Что происходит?» — запаниковала Анфиса. «Они же его уронят!» Кори громко и заливисто рассмеялась. «Анфиса, ты порой что как скажешь, не уронят они его, это традиция такая. Чествуют они так победителя. Успокойся, пойдем лучше в кафе сходим. То, что сейчас происходит, это надолго. Женщин сейчас туда не пропустят. Курт нас позовет, когда будут официально объявлять победителя и награждать его». «Ты уверена?» — с сомнением спросила Анфиса. «Уверена, уверена. Пойдем, тебе нужно успокаивающего чая выпить. А то что-то совсем ты разнервничалась. А тебе нельзя так сильно волноваться». Кори взяла на руки Даниэля. Анфиса за руки повела Гардара и Миру. Келвин и Гелия шли чуть впереди. «Тут недалеко есть кафе моей знакомой. Она организует нам свободный столик». Анфиса обернулась и увидела всю ту же картину. Мужчины что-то кричали, смеялись. Нет, не смеялись, они ржали, как кони, и подкидывали вверх синего дракона. Другие драконы тоже были не обделены вниманием публики. Везде кружили голографы. Похоже, даже набежали репортеры. Женщины, что находились на трибунах, покидали свои места и уходили, очевидно, тоже в кафе. «Да, похоже, это и правда надолго». Анфиса улыбнулась и покорно пошла вслед за Кори. Главное, ее муж жив и здоров. И он чемпион. Пусть его чествуют, ему это полезно. А страшное и волнительное осталось позади. Слава Богу и слава великому дракону. Глава 21. Анфиса, успокоенная Кори и ароматным чаем, снова сидела вместе с детьми и подругой в своей ложе, и радостная улыбка не покидала ее. Люди-драконы вернулись на свои места. Помост был усыпан чем-то вроде конфетти, серпантином и какой-то еще похожей фигней. Синий дракон смотрел только в одну сторону, туда, где находилась его семья. Анфиса и дети ему махали. Она слала любимому воздушные поцелуи. «А теперь, после чествования нашего победителя, которого бесспорно признали чемпионом 85-х драконьих игр все судьи, Илара фон Арро наградит всеми любимые и всеми почитаемый наш великий повелитель мира Крауш-Ра, повелитель всех морей бескрайнего неба, повелитель всех людей-драконов, золотой дракон Шарон фон Дар III Эрро». Все драконы и люди встали со своих мест и низко склонили головы. Кори похлопала по руке Анфису, и та вместе с детьми повторила за всеми. Драконы склонились в поклоне, опустив к самой земле головы. Анфиса наблюдала, как из одной из лож, что была скрыта от любопытных глаз, которая стала освещена софитом, в окружении толпы охраны вышел мужчина. Нет, не так. Мужчина. Он был одет в белоснежный костюм простого кроя, но его походка, высоко поднятая голова и все его существо сообщало окружающим. «Я здесь хозяин». Сразу видно, что этот мужчина знает себе цену и привык повелевать. Ему на вид было не больше 40, совсем молодой, а уже правитель. Его длинные золотые распущенные волосы густой волной не спадали до самых пят. Но ему шло, и он не выглядел смешным или нелепым. Правитель Шарон был внушительным, высоким и завораживал собой. Необычный мужчина и дракон. Это был волевой, харизматичный и определенно сильный дракон. «Обалдеть!» — подумала Анфиса. Его она никогда не видела. Запрещено было публиковать где бы то ни было изображение правителя. Правитель с гордой осанкой и хищной походкой приблизился к драконам и небрежным взмахом руки позволил всем поднять головы и занять свои места. Драконы тоже поднялись. «Отныне...» — раздался очень низкий, но приятный голос правителя. «Символом бесстрашия, силы, скорости, ловкости и, несомненно, благородства становится синий дракон. Его символ будет запечатлен до следующих драконьих игр. Поздравляю тебя, Вилар фон Арро. Ты герой, и награда тебя ждет соответствующая». Правитель также небрежно взмахнул рукой, и охрана вновь окружила его. Самый главный этого мира также чинно удалился. Пришел, сказал пару слов и ушел. «Какой он, однако, необычный правитель», задумчиво произнесла Анфиса. Кори серьезно кивнула. «Золотые драконы всегда становились во главе государства. Они наделены особой силой и мудростью, Анфиса. Правда, никто не знает, какой». Анфиса пожала плечами. В принципе, ей это было не очень интересно. «А что подарил папе плавитель?» спросил Гардар. «Не знаю, солнышко, но думаю, эта тайна не будет долгой, и мы скоро узнаем, что там за подарок». «Курт, ты серьезно? Правитель подарил Вилару корабль? Для плавания в море? Но зачем? Он же не матрос, не капитан. Вилар — фермер». «Анфиса, это своего рода символичный подарок, ведь труднее всего Вилару было на морском участке». «Странный подарок». «Все равно осталось при своем мнении Анфиса. Лучше бы дом в столице подарил или новый транспорт. А то Вилар все не хочет менять свою старую развалюшку». Курт рассмеялся. «Ты становишься похожей на наших драконец. Ворчишь и недовольна всем». Анфиса ужаснулась. «Да нет», — протянула она. «О, да», — кивнул Курт, смеясь. Он вел Анфису и детей по специальному полигону, на котором стояли огромные шатры. Именно в этих шатрах находились драконы в своем зверином обличье. И на этот полигон пускали только семьи драконов и их помощников. Ведь драконы не смогут обернуться в человеческое тело еще целых 3 дня. «Кстати, стал известен противник Вилара завтрашней борьбы», как бы, между прочим, сказал Курт. Анфиса даже с шага сбилась. «О, нет! Он всерьез хочет еще и бороться? Я не позволю», — разозлилась Анфиса. «Мне сегодняшнего дня хватило. Чуть не посидела и не родила». Курт хмыкнул. «Я вообще советую тебе в твоем положении не ходить на завтрашние игры, раз тебе плохо стало от сегодняшних соревнований. А сегодня, по сути, детская разминка была. Вот бой завтрашний будет, это да, зрелище, все по-настоящему». «И кто же противник?» «Ты не сказал, кто противник, Курт?» «Серебряный дракон, который сегодня участвовал вместе с Виларом». «Что? Это облизлая ящерица? Да ты шутишь!» «Нет, не шучу», — ответил Курт. Поэтому мой тебе совет, Анфиса. Не отговаривай Велара от завтрашнего участия. Он поступит именно так, как ты захочешь. Только над ним тогда будут смеяться и называть трусом. Подумай над этим». Они вошли в шатер, где в расслабленной позе, положа голову на могучие лапы, лежал синий дракон. «Папа!» — воскликнули дети и вихрем бросились к дракону. Он издал нежный ракочащий звук, приветствуя своих детей. Анфиса с радостной улыбкой подошла к своему мужу и, обхватив руками страшную морду, чмокнула его. Дракон довольно зажмурился и легонечко ткнул носом в ее живот. «Ты такой молодец, Велар!» — ласково произнесла Анфиса, гладя его по чешуйчатой коже. «Ну как мы переживали за тебя?» «Да, папа. Анфиса даже ругала серебряного дракона и обозвала его серой ящерицей». Дети расхохотались, а дракон фыркнул. «Но как это было страшно, Велар. Я 100 раз пожалела, что ты пошел на эти игры». Дракон вздохнул и опустил голову на лапы. «Вэл, я не хочу, чтобы ты завтра участвовал в борьбе, но понимаешь, что если откажешься от участия, то это вызовет насмешки завистников и недоброжелателей, поэтому я прошу только одного, любимый». Дракон посмотрел на свою супругу внимательным, отчего-то печальным взглядом. «Натерись задницу этой облезлой серой ящерицы, Велар!» Бодро воскликнула Анфиса. Дракон оскалился, очевидно, это была улыбка, и облизнул свою супругу. Для драконов борьба, как оказалось, было событие, которое они ждали с невероятным нетерпением. Синие и серебряные драконы чешуей ощущали, что сегодня, в этот день, пришел самый великий момент в их жизни. Они стояли друг против друга. В правом сером углу сильный двукрылый дракон с чешуей серебристого цвета, устрашающими длинными и изогнутыми когтями и острыми клыками, выпирающими из-под нижней губы. Серебристый был зол и раздражен. Ему не по нраву пришлось то, что он проиграл вчера на первых соревнованиях, и он не собирался отдавать и сегодняшнюю победу синему дракону. В левом и сине-черном углу стоял гордый синий дракон с потрясающими огромными распахнутыми крыльями. Его длинные острые наросты протянулись вдоль спины. И он был настроен решительно. У Велара имелась особая причина победить. Это его семья, которая верит в него, и он не может их подвести. Анфиса в этот день находилась в ложе только вскоре. Дети остались в гостинице под присмотром няни. Детей не пускали на борьбу, так как зрелище могло оказаться довольно жестким и даже жестоким. Женщина сильнее прежнего переживала, неустанно возносила молитвы великому дракону. «Итак, сегодня встретились 2 сильных противника», — воскликнул бодрый и радостно ведущий. «Победитель вчерашних соревнований Велар фон Арро и Арман фон Берг. Да начнется бой!» Зрители закричали, засвистели и завыли, возвещая начало схватки. Серебряный бросил на зрителей взгляд. Сегодня чествовать будут его, а не синего. Серебряный взмыл вверх и начал кружить на узком пятачке, огороженного силовым полем ринга, помахивая шипастым хвостом и порыкивая. Синий дракон отступил назад, не спуская с противника глаз. Серебряный с диким ревом бросился в атаку на синего. Арман налетел на Велара, обрушив на него мощь собственных крыльев и передних лап. Синий дракон отступил, подставляя под удар противника перепончатые крылья, покрытые тонким, но прочным слоем чешуек. И когти дракона просто соскользнули по ним, не причинив никакого вреда. Серебряный дракон, тем не менее, не остановился. Он желал доказать всем, что сильнее своего противника, и наваливался на синего дракона всем телом, стремясь добраться до его горла и обхватить своими мощными челюстями. Именно этот момент, когда дракон ухватывает горло противника своими смертельными челюстями, означает победу. Но бешеный напор серебристого пока встречал достойное сопротивление. Но мощные удары сказывались все-таки на синем, и он стремительно поднялся ввысь, уходя от атак. Среди зрителей поднялся такой вой, что впору было оглохнуть. Анфиса закрыла глаза, не в силах видеть то, что происходило на ринге. А тем временем Велар наконец-то улучил момент для серьезной атаки. Серебристый самонадеянно пытался заставить своего противника оказаться возле самого силового поля, чтобы он получил болезненный удар тока, и открыл свое горло для атаки. Серебристый дракон так увлекся нападением, что позабыл о защите. Прижавшись животом к полу ринга, синий быстро выпрямил верхнее правое крыло, подставив его под зубы серебряного. Тот прокусил крыло Велара. Его острые зубы насквозь пробили перепонку и жесткую кость. Но охваченный холодной яростью и болью, синий дракон все-таки не потерял контроль над собой. Быстро изогнувшись, он обхватил шею врага своей правой передней лапой, тут же вонзая собственные острые зубы ему в горло. Серебряный зашипел Его когти соскользнули по природной плотной броне синего. Синий дракон еще сильнее сжал зубы, чувствуя, как его рот наполняется кровью врага. Зрители затихли. Анфиса приподнялась, шокированная увиденным. «Он победил?» — спросила она шепотом Кори. Серебряный замолотил лапами по полу, давая понять, что сдается. «Победил!» — выдохнула Кори. «Анфиса! Вилар победил!» Вилар отпустил своего соперника и повернул к зрителям свою окровавленную синюю морду. И тут же гул радостного зрительского рева вновь разнесся, оглушая. «Случилось великое! Вилар фон Арро одержал победу и во втором соревновании!» Когда вся семья Арро вернулась домой, они были приятно удивлены встрече своих соседей. Вилара встречали как героя, с плакатами, хлопушками, речевками, песнями, слезами и поздравлениями. Думаю, не нужно говорить, что в его честь был устроен пир на весь мир. Эпилог. За окном бушевала настоящая гроза. По земле бежали настоящие реки. Вся природа укрылась в защитный панцирь, пережидая страшную грозу и бурю. Анфиса ощущала невероятную нежность к малышу, который отчаянно рвался в большой мир. Схватки одна за другой искажали ее красивое лицо, усыпанное бисеринками пота. Влажные волосы облепили мокрую шею, плечи и спину Анфисы. Рожать было больно и, если честно говорить, страшно. Вилар с детьми находились внизу и сходили с ума от переживаний. «Я не умру, милый», — сказала Анфиса, когда ее унесли от Вилара. Она видела его посеревшее и вдруг постаревшее от страха за нее лицо. «Еще чуть-чуть, девочка, давай, помоги своему ребенку», — ласково сказала женщина-акушер. Анфиса напрягла все свои силы и закричала, ощущая разрывающую и опаляющую боль. «Мальчик!» — радостно воскликнула женщина-акушер. Она хлопнула ребенка по красной попке и раздался оглушающий детский крик, которому вторил раскат грома. Анфиса тяжело откинулась на подушке, понимая, что рожать — это настоящий героический поступок. Но она справилась. Анфиса протянула дрожащие руки. «Дайте мне его». Женщина ловко обмыла кричащего ребенка, укутала в чистую ткань и передала новоявленной матери. Она посмотрела на это удивительное чудо и не могла поверить, что этот малыш — ее, частичка ее и Вилара. «Какой же ты красивый!» — прошептала она с усталой улыбкой. Она пронесет свою любовь к своим детям и Вилару мимо всех миров, сквозь все воплощения. Забыв лица и имена, она будет жить вопреки всему, в самых светлых и священных снах. Она больше не найдет их ни в ком. Она всегда будет с ними. Часы пробили 5 утра. Начала уходить гроза, сиротея с каждой секунды, чтобы унести за раскаты грома проклятие, что мучило семью Арро. Гроза уносила его вдаль, чтобы не было слышно, как проклятие рассыпается в крике, огромном и великом, как взрывают где-то очень далеко реки свои льды к небу. С ливнем проклятие навсегда уходило, став безымянным. Небеса окрасились в алый цвет. Начинался новый день, новая жизнь. «Анфиса», — произнес вошедший Вилар. Мужчина вместе с детьми медленно и осторожно приблизились к улыбающейся женщине, что кормила грудью новорожденного сына. Он упал перед кроватью на колени. Из мужских глаз покатились крупные капли горьких слез. Слез облегчения и счастья. «Любимая, ты жива!» Надломленным голосом и как молитва прозвучали его слова. Анфиса улыбалась, но вдруг ее счастливая улыбка померкла, когда она увидела, что в темных волосах мужа появились белоснежные пряди. «О, мой бедный супруг! Как же ты страдал и переживал!» — отчаянно подумала Анфиса. Несколько седых прядей окрасили его голову, но Вилар все равно был счастлив, а седина — это такая мелочь. «Проклятие пало, любимая. Я это понял, когда почувствовал тебя. Я теперь чувствую тебя, Анфиса. Твои чувства, эмоции, отголоски мыслей. Это удивительно. Сколько же в тебе любви!» Он коснулся шероховатой ладони темноволосой головки новорожденного сына. «Шан. Мы назовем его Шан, что означает спаситель и хранитель». «Шан фон Арро», — произнесла Анфиса. «Он такой маленький», — произнесла Мира. «И мне нравится его имя, Шан». «Я такой же был маленький и классный», — спросил Даниэль. «Такой же», — улыбнулся Вилар. «Так, «Все быстро вышли из комнаты!» — прикрикнула на них женщина-акушер. «Увидели Анфису и ребенка? Убедились, что все живы и здоровы, теперь марш отсюда! Им нужно отдыхать!» Анфиса счастливо рассмеялась. Вилар прикоснулся дрожащими губами ко лбу своей жены и, уводя детей из комнаты, обернулся на пороге. «Я люблю тебя, моя драконица».